то есть за сегодняшнее число. Он раскрыл Левкину папку и, пошоркав листками бумаги, начал читать, как по писанному. «Во избежание прямого неподчинения властям, а также во имя пресечения злостного уклонения от уплаты государственных поставок, впредь Тихановский сельский совет постановляет все имущество кулака Клюева и движимое и недвижимое конфисковать и распродать в счет погашения законного штрафа». «Вам все ясно?» — посмотрел на Клюева Зенин. Клюев только порывисто вздохнул, словно всхлипнул, и как-то беззвучно пошевелил губами. «Значит, возражений нет», — сказал Зенин. «Тогда приступим к делу. Товарищи уполномоченные, прошу за мной в избу». Оттеснив Сару с крыльца, как чучело, они с Кречевым вошли в сени, за ними устремились Сапогова с Прошкиной и Якуша Ратастенький. Ефимия, такая ж молчаливая и растерянная, как хозяин, сидела в избе у стола, бесцельно положив руки на колени. — Так, где у вас добро прячется? — спросил ее Зенин. Она молча глядела на него, как будто ее опоили чем или оглаушили ударом по голове. — А че ее спрашивать? Мы и сами найдем, — сказал Якуша. Он скрылся в горнице и через минуту появился оттуда, волоча за ручку огромный кованый сундук. — Павел Митрофанович, помоги! Через порог не перетащу никак! — сопел Якуша от натуги. — Чего они туда положили, камней, что ли? Кречев взялся за вторую ручку, и они, кряхтя, поволокли сундук в сени. — Распродажу вести согласно описи! — крикнул им во след Зенин. Потом обернулся к сорокам. — Так, товарищи женщины, обыщите хозяйку и старуху, нет ли при них спрятанных золотых вещей или каких-нибудь драгоценностей, а я по притолокам пошарю. Фешка и Анна Ивановна подошли к хозяйке и попросили ее встать. Она сидела в прежней позе, с тупым недоумением глядя на них, словно оглохшая. — Кому говорят, тебе или нет? — крикнула Фешка. — Встань! — Да погоди ты! Она зашлася, — сказала Прошкина. Ефимия вдруг заплакала, затряслась всем телом и, прикрывая лицо ладонями, заголосила, как по упокойнику, тоненьким надрывным голосочком. — Ой, ты ж горе ж наше горькое! Ой, ты заступник наш, Христе Божий милостивый! Ой, не дай же ты пропасть нам, сгинуть до смерти! Не оставляй ты нас Антихристу окаянному! Подходит конец наш решающий! Услышав материнские вопли, Санька бросился от мастерской на крыльцо, сбил кулаком Якушу, растопырившего руки в дверях, и прорвался в сени. Здесь Кречев под катом свалил Саньку на пол, накрыл его своим тяжелым телом и стал выкручивать, заламывать ему руки. — Помоги, тятька! — завопил тот отчаянно. Федот Иванович, как разъяренный бык, отбросил от себя обоих милиционеров, взявших было его под руки, и, размахивая над головой шкворнем, как шашкой, побежал к сеням. «Держите его, держите!» — завопили бабы в толпе. Степан Гредный, стоявший возле калитки, легким козлиным поскоком настиг у крыльца Клюева и сходу прыгнул на его широченную спину. Тот озверело зарычал, одной рукой схватил за шиворот и, словно кота, стащил с себя Степана, а другой рукой со всего маху ударил его шкворнем по шее. Степан ойкнул и осел, роняя голову к ногам своим. Черная кровь с двойной цевкой слабо заструилась из носа, пачкая рыжие усы и жидкую бороденку. «Убил он его! Убил! Изверг!» — заревела Настя, валясь наземь к Степану, раскидывая руки и тряся головой. «Убил!» Клюев оглядел с некоторым удивлением длинный ржавый шкворень, отбросил его к заваленке и трясущейся рукой полез в карман за кисетом. Но его схватили за локти подоспевшие милиционеры. Он больше не сопротивлялся, только смотрел себе под ноги и бормотал: «Нечаянно я, граждане, нечаянно!» С крыльца на него и на лежащего Степана смотрели с испугом и удивлением и Кречев, и Санька,